Партия жиронцев. Мои путешествия по загадочной и всегда непредсказуемой Испании, приветливой к русским и волнующей воображение туристов во все века, оказалось настолько обширным и почти бездонным, несмотря на условленные 14 дней, что впечатления эти продолжают усваиваться и будоражить воображение по сей день. Поделюсь одним не менее важным и запоминающимся впечатлением о попутчиках, наших туристах, с коими бок о бок мы существовали в тесных стенах ставшего родным автобуса, что поднимал вверх дорожную пыль южной страны, накручивая километры по бескрайнему Пиренейскому полуострову. В самом начале путешествия все мы понравились друг другу, а наш гид, очень приятная, всегда улыбчивая девушка Людмила, так и ахнула, зайдя первый раз к нам в автобус. «Это же надо!» Такая редкая группа подобралась. Все красавцы, как на подбор. Мы с мы довольно заулыбались, сделав вид, что смущены. Контакт был установлен и закреплен ее таким непосредственным комплиментом. В автобусе, как это обычно бывает во всех поездках, мы к тому времени уже считались матерыми туристами, устанавливается довольно дружеская атмосфера, несмотря на разницу в возрасте и в социальном положении. Туристов из России на чужбине объединяет многое. И вынужденный отрыв от родины, и не совсем привычные условия выживания в трясущемся транспорте, и знание только наших характерных шуточек и присказок, а также немного ироничное отношение к родной стране, несмотря на обостряющееся за кордоном чувство патриотизма. В путешествии могут подружиться люди абсолютно несовместимые, которые вряд ли стали бы общаться при любых других условиях. Конечно, при расставании все всегда обмениваются телефонами, электронными адресами, но почти никто никогда не пользуется ими, за редким исключением. Так, в поездке по Швейцарии мы познакомились с одной семейной парой, с которой не теряем связи по сей день, но это бывает весьма редко. В основном люди объединяются на время, а со стороны может показаться, что они закадычные друзья, ходят сплоченными рядами, вместе посещают кабаки и довольно эмоционально обсуждают все, что происходит вокруг, как самые близкие люди. Как правило, в подобных длительных путешествиях бывает очень весело. Люди ищут выход невольному затворничеству и волнению, присутствующему в любых перемещениях, особенно ежели в них есть хоть малейшая доля риска. Пользуясь приобретенным опытом автобусных туров, могу сказать, что в каждой поездке места располагаются всегда на удивление одинаково. Переднюю часть автобуса занимают пенсионеры, причем каждый раз находится парочка совсем древних старичков, которые обязательно все у всех переспрашивают, не понимая очевидных и простых вещей. Могут в середине поездки задать наивный вопрос, в какой стране они находятся и тому подобное. Когда открывается, что эти персонажи родились чуть ли не в позапрошлом веке, то остальные члены экипажа не перестают удивляться, как эти герои осмелились отправиться так далеко и на какие средства. Вызывает удивление и то обстоятельство, как при забывчивости и вечном непонимании они умудряются не отставать от группы и каким-то чудом добираются вместе с остальными до конца поездки. Компания пенсионеров, как правило, бывает самая многочисленная, а посему диктующая свои условия правила. Костяк этой группы составляют по обыкновению совсем еще молодые, бойкие пенсионерки в районе 60 лет, самые громогласные, активные. Во все суют нос и все постоянно комментируют. Эти энергичные женщины устанавливают между собой прочные контакты и держатся сплоченно. Вторую заднюю часть в автобусе занимает более молодая публика от 20 до 50, причем людей среднего возраста бывает от чего-то совсем немного, либо молодежь, либо пенсионеры. Поэтому средние общаются как с совсем молодыми, так и с людьми постарше, образуя некий довольно разношерстный коллектив – ну, за исключением тех парочек, что отправились в романтическое путешествие и предпочитают держаться особняком. Как правило, самая продвинутая и интересная публика всегда оказывается на галерке, в хвосте автобуса. Это люди, покупающие путевки в последнюю очередь, спонтанно, либо по причине нехватки времени, не заботящиеся об удобстве. Но есть среди них и такие, как мы с мужем, которые просто не хотят находиться среди вечно недовольных дамочек и предпочитают комфорт душевный. И на этот раз публика вокруг нас подобралась интересная, мы быстро перезнакомились между собой, и уже на второй день путешествия не представляли себе существования друг без друга. Старались помогать сидящим рядом, обменивались путеводителями, угощали соседей чем-нибудь вкусным. Ну, пора описать вам наших попутчиков. Впереди нас сидел весьма упитанный мужчина средних лет из Воронежа, который со временем превратился в нашего негласного лидера. Он лучше остальных был подкован в вопросах истории, великолепно ориентировался в картах и схемах. С собой он прихватил самые точные планы испанских городов и никогда не слушал экскурсоводов, так как знал обо всем лучше и больше. Звали его Эдик, и трудился он администратором закусочной. Его сосед по имени Ростислав был из Великого Новгорода, крупный рыжеволосый парень, системный администратор местного банка. Со временем ребята сдружились и грамотно дополняли друг друга. Технарь Ростик и эрудит Эдик составляли прочные союзы, крепкую основу нашей автобусной Камчатки, консультируя соседей по любым вопросам. Слева от нас располагалась очень приятная семейная пара, элегантного возраста, оба профессора экономики, преподающие в Краснодарском университете. С супругами общаться было на удивление легко и душевно. Редкое остроумие Ибрагима Афанасьевича и обаяние его жены Лилии не могли оставить равнодушными никого из окружающих. Лысеющий бодрый профессор почти каждый новый пейзаж за окном либо реплику нашего гида Людмилы комментировал по-своему, невозмутимо и тонко иронизируя, чем вызывал хохот близ сидящих и недоумение остальных попутчиков, над чем все время смеется галерка, а остальные понять так и не могли. Кроме того, Ибрагим был кладезем всех самых смешных анекдотов, поэтому скучать во время длинных утомительных переездов нам не приходилось. Позади супругов на самом последнем кресле ехал самый молодой парень, Валера из Северодвинска. Высокий и плечистый молодой человек, не расстающийся с видеокамерой, в перерывах запивавший впечатление местным пивком. Кресло рядом с ним пустовало, вернее, весь последний ряд, поэтому нашему оператору очень повезло. Он один занимал все 5 мест и время от времени, особенно после пивных перерывов, укладывался спать во весь свой богатырский рост. В начале путешествия мы с удовольствием знакомились между собой и охотно общались с теми, кто ехал в центральной части автобуса, молодыми пенсионерками и их мужьями. Но мирная непринужденная атмосфера длилась недолго и, к сожалению, исчезла уже на второй день пути, как только Людмила выдвинула на повестку дня обсуждение свободного времени. Дело в том, что программа тура была четко спланирована буквально до минуты, оставался только один день, последний, без какой-либо определенной программы. Он значился в плане путешествия как свободный, но Людмила сказала, что группа все равно должна будет принять решение. Либо мы остаемся в Лорет-де-Маре, где будет последняя ночевка, и свободное время проведем на море, либо мы выезжаем на целый день в город Жирону, по дороге посещая музей Сальвадора Дали в Фигерсе. Людмила попросила всех подумать над этим вопросом. Когда мы с мужем услышали, что есть возможность прибавить к нашему туру еще 2 испанских города, очень обрадовались этому обстоятельству. Громко рявкнул сидящий позади Валера. «Жирона, конечно, они еще думать будут!» Ему ответил повернувшийся назад Эдик. «Вот так удача! Я мечтать не мог, что будет возможность туда съездить!» Но на всякий случай прихватил с собой путеводитель по Жироне. «Город потрясающий, не пожалеете!» Его поддержал Ростислав. Профессор Ибрагим с женой дружно закивали. «Отдохнуть мы и в Геленджике сможем, а Жирону посетить не каждый день удается». «Как замечательно!» — подумала я. «Все наши туристы тоже за поездку, будет столько впечатлений». Но тут Людмила вновь вышла в проход и объявила в микрофон. «И что же вы решили? Кто за отдых на побережье?» Передняя часть автобуса уверенно закудахтала со всех сторон. «Хотим отдохнуть? Надоело мотаться по одинаковым местам? Одним городом больше, одним городом меньше, все равно все сольется. Зато какое счастье целый день купаться в Средиземном море! Мы за отдых!» «Ну и славненько!» С облегчением выдохнула Людмила и уже повернулась, чтобы приземлиться, как ее окликнул Эдик. «Людочка, куда же вы? А нас вы спросили? Подойдите сюда, к нам, на Камчатку, у нас другое мнение». Недовольная сопровождающая принялась пробираться в хвост автобуса, попеременно получая напутствие со стороны впереди сидящих туристов. «Люда, не поддавайтесь, мы же все решили. Большинство хочет отдыхать, не слушайте их». До нас добралась уже немного взвинченная. «Ну, что вы тут, народ, неправильно настраиваете? Только воду баламутите. Группа приняла решение». «А нас не спросили, мы тут все за Жирону». «Кто это тут за Жирону?» — спросила Людмила с кислой улыбкой. Она попросила поднять руки, кто был настроен на экскурсию. Вся галерка дружно подняла ладони. Но нас было немного, гораздо меньше, чем ленивых пассажиров, всего 10 человек. Ну вы же сами видите, вас меньшинство, так что будем отдыхать и точка. Никакая не точка. Эдик поднялся в полный рост. Я вам сейчас расскажу, что вы потеряете, не побывав в Жироне. И он стал красочно описывать все прелести этого города и близлежащего Фигероса, вошел в раж, был убедителен и эмоционален, таким мы нашего соседа еще не видели. Казалось, что туристы его заслушались и сейчас осознают свою ошибку, передумают оставаться на побережье. Мне так казалось, иначе и быть не могло. Наконец Эдик остановился, все еще тяжело дыша от эмоционального напряжения. Несколько секунд длилась тишина. Так бывает порой в театре, когда заканчивается гениально сыгранная пьеса, и перед аплодисментами какое-то время длится пауза, когда зритель все еще пребывает во власти искусства и не может покинуть созданный актерами мир. Так было и в этот раз. А затем сквозь умиротворение тишины в салон ворвался незнакомый властный баритон пожилого мужчины. Он, судя по всему, взял на себя смелость быть голосом большинства туристов. «Молодой человек». Вы слишком напористы и далеко пойдете, но умерьте свой пыл. Здесь он ни к чему. Посудите сами. Подавляющее большинство здесь люди не молодые, быстро утомляются, да и вы сами устанете от длительных переездов, уверяю вас. Я лично покупал экскурсионный и познавательный тур, а не лежачий. Если вам хочется отдыхать, так это можно было сделать и дома на собственной кровати, Бойко поддержал товарища Ростик. Автобус при этих словах зашумел, послышались реплики, то справа, то слева, недовольство, явное осуждение нашего эрудита. Его перебили голоса недовольных, и уже было совсем забросали унизительными репликами и оскорблениями, и тут наш профессор встал во весь свой небольшой рост, и взоры теперь устремились к нему. «Друзья, только не создавайте здесь поле боя. Не тот случай. Мы все тут в равном положении, приехали отдыхать, познавать страну. Кому-то хочется одного, кому-то другого. Нам был предложен выбор, и мы честно ответили, что тут плохого. Зачем ругаться, оскорблять друг друга? Большинство хочет сидеть в отеле, пожалуйста, но выслушайте и нашу позицию. Мы считаем, что вы только выиграете от посещения Жироны». Профессору не дал договорить шквал новых оскорблений и неистовых выпадов. Казалось, что разом высказались сразу все 40 человек, никто не остался равнодушным. Атмосфера в салоне напоминала встречу представителей враждующих политических партий накануне выборов. Бедная Людмила не знала, что предпринять. Она металась по салону, пыталась хоть как-то навести порядок, кого-то в чем-то убеждала, старалась сохранять спокойствие, но было видно, насколько ей неприятна вся эта ситуация. Она обращалась к пассажирам через микрофон, но в общей многоголосице ее слова беспощадно таяли, заглушаемые неожиданной агрессией большей части нашего коллектива. Автобус наш, меж тем, продолжал стремительно мчаться по полупустым автодорогам Арагона. Пейзаж за окном мелькал весьма унылый, без каких-либо признаков растительности и жизни, словно мы ехали по лунной пустыне, а не по одной из самых ярких и красивейших стран Европы. Таков суровый, отнюдь не ласковый Арагон. Это была тоже одна из сторон многоликой Испании. Но мы не глядели по сторонам и ничего не замечали, не до того было. В нашем передвижном доме шла самая настоящая битва. Казалось бы, простой вопрос по выбору мероприятий вызвал волну агрессии и череду едких нападок. Эмоциональный градус с каждым мгновением только усиливался. Людмила пыталась восстановить утерянное равновесие и обеспечить долгожданный покой, но у нее ничего не получалось, ее не слушали. И несомненный авторитет этой красивой, уверенной в себе женщины не имел в эти минуты никакого значения. Спорили уже ни о чем, но до хрипоты. Стороны пытались уже не агитировать за свой вариант, это все равно было бесполезно, а побольнее оскорбить противника. С трудом понимала, какое обстоятельство так завело наших пенсионеров. Ведь их было большинство, и беспокоиться им было не о чем, тем более они заручились поддержкой местной власти в лице Людмилы. Мы же смирились с тем, что группа в Жирону не поедет, предпочитая отдых, но... Оппозиционерам этого было мало, и им нужно во что бы то ни стало переубедить нас, прищемить наш пыл и жизненное неравнодушие. Уверена, что в глубине души, особенно после выступлений Эдика и Ибрагима, многие загорелись поездкой в Жирону и Фигерос, но предпочитали придерживаться мнения остальных. Только одна туристка почтенного возраста осмелилась пойти против коллектива. Когда проводили голосование, она, несмотря на то, что сидела в самом начале автобуса, подняла руку за Жирону. Позже Лидия Яковлевна призналась нам, что на нее подействовало выступление Эдика. Она ничего не знала об этом городе, и ей, копившей целых 3 года деньги на эту поездку, работая посудомойкой в ресторане, захотелось во что бы то ни стало прибавить к своим впечатлениям еще и Жирону, а также музей Дали. Что тут началось? Ее тут же принялись клеймить позором свои такие же старушки, считая сумасшедшей. Она не выдержала и, прихватив дорожную сумку, покинула элитное место. Под свист осуждения доковыляла до хвоста автобуса и попросила разрешения занять кресло позади нас, рядом с Валерой, чем вызвало его явное недовольство. Как же он теперь будет высыпаться? Но он лишь сухо кивнул, галантно не показывая своего испуга, а Лидия Яковлевна принялась знакомиться с нами. «Я больше не могу там находиться. Они как с цепи сорвались, слыша только себя. Я копила деньги не для того, чтобы пузом кверху лежать, а узнавать что-то новое. И пусть я быстро не могу ходить, но я с удовольствием прогулялась бы по этому городу. Ведь в каждом новом месте свой неповторимый аромат и привкус, и для его открытия совсем не обязательно посещать знаковые туристические места. Достаточно пройтись по одной из центральных улиц, заглянуть в кофейню, сувенирную лавку, а еще просто присесть на скамеечке на бульваре и понаблюдать. Мы сразу же прониклись симпатией к искренней смекалистой старушке и записали ее в свои ряды, а позже и в партию жиронцев. Итак, нас стало уже 11. Но все равно этого не хватало, чтобы одержать победу над остальными и уговорить Людмилу на заветную поездку. А ей еще долго не удавалось унять спорщиков. Снова зазвучал нервный, уже хорошо знакомый баритон с передних рядов. Он позорил перебежчицу и пытался унизить поступок смелой пенсионерки, называя его бегством на Камчатку. Оратор выделялся среди остальных пассажиров. Звали его Евгений Палыч. Это был мужчина солидных размеров, с внушительно откормленным холеным лицом и красной кожей в области шеи, этакий тип успешного дельца или предпринимателя. Его сопровождала супруга, хорошо ухоженная дама средних лет, высокомерно разговаривающая с окружающими. Мне эта парочка не понравилась с самого начала. Как правило, их типажи широко распространены, особенно среди туристов. Претендуя на элиту общества, такие без конца качают права и вечно всем недовольны. Вот и сейчас Евгений и его жена Маргарита выступали больше всех, пытаясь доказать галерке, что есть хорошо, а что плохо. Тон и манера разговора возмутили даже вечно спокойного и невозмутимого Валеру. Он проснулся и стал размахивать руками, отвечая оппонентам в их же манере, нагло и с присущей ему прямотой. Я больше не выдержала и отгородилась от всех наушниками. Помогло, но мало. Сквозь любимые мелодии до меня все доносились обрывки фраз «возмутители спокойствия», «неистовые туристы», «ретрограды» и прочее. Спор утих только к вечеру, когда наш автобус подъехал к очередной остановке. Попутчики вырвались на долгожданный воздух, дорвались до туалетов и, заправившись едой в придорожном трактирчике, заметно повеселели. Когда все снова оказались внутри салона, боевое настроение бесследно прошло, и, как ни в чем не бывало, все принялись за свои привычные дела. Шелестели пакетами, что-то жевали, глазели в окно, дремали или вели беседы со своими соседями. Но с этого дня публика четко разделилась пополам, и при каждом удобном случае нас, любознательных туристов, что голосовали за экскурсию в Жирону, старались как-то подколоть, уязвить, подчеркивая наше неистовое желание посетить никому из нас незнакомый пока что город. Постепенно это положение переросло больше в шутливую форму, но в каждой шутке все равно. Есть доля правды. Наша остроумная компания отвечала тем же, мало того, это обстоятельство скрасило трудное и весьма утомительное путешествие по жарким дорогам Испании. Мы то и дело вворачивали шутки, связанные так или иначе с пресловутой Жироной, подчеркивая и усиливая наше желание там побывать. Например, возвращаемся мы после очередной экскурсии, и кто-то из нас нарочито громко сообщает: «Хорош город, скажем, Толедо, а Жирона все равно лучше». С тех пор мы стали называть себя партией жиронцев и даже написали шуточный устав. Вожаком партии единогласно выбрали Эдика, а идеологом — профессора Ибрагима. Нападки еще больше сплотили наш небольшой коллектив. Самый подкованный и эрудированный из нас, безусловно, был Эдуард. При кажущейся неповоротливости и неуклюжести он развивал невиданную скорость и поэтому всюду поспевал, находя в незнакомых городах кратчайшие пути, малоизвестные памятники культуры и самые вкусные недорогие ресторанчики. Его способность ориентироваться, не зная испанского, мог позавидовать любой. Жиронцы старались равняться на него и быть поблизости. Была у лидера нашей стихийно созданной партии смешная привычка время от времени снимать очки в толстой оправе и нервно почесывать переносицу. Проделывал он это, как правило, перед принятием важного решения. Наша дружная компания посещала таверны и кафе, стараясь держаться только вместе, а когда мы дегустировали местное вино, первый тост звучал одинаково – за Жерону. Во время длительных переездов зря время не теряли, разработали даже свое партийное приветствие, заключающееся в покачивании стороны в сторону открытой ладони, повернутой собеседнику. Теперь мы именно так здоровались друг с другом. Окружающие только недоуменно фыркали, мол, совсем спятили эти жеронцы. Сами мы вошли в образ яростных приверженцев этого города уже к самому концу поездки, когда время приближало нас к решающему свободному дню, сомнений ни у кого не оставалось. Нужно было доказывать слова поступками во что бы то ни стало посетить город-мечту. Большинство снисходительно вопрошало: «Неужели у вас хватит силы наглости самим отправиться в свою Жерону?» «Несомненно. Будут и силы, было бы желание. Ну, как мы можем не посетить столь прекрасный город? Ведь о нем мы грезили с самого детства», — отвечали мы в духе членов партии жеронцев. Юмор был основой нашего общения. Так профессор предложил присвоить название проходу между креслами в нашем автобусе в лучших местных традициях. Дело в том, что в каждом испанском городе есть главная улица, и называется она всегда одинаково — Гран-Вя. Так и проход был назван, естественно, Гран-Вя. Здесь за день до пресловутого свободного дня Лариса отправилась по Гран-Вя в нашу сторону. «Дорогие жеронцы», — начала она, — «вы все еще не передумали насчет экскурсий?» «Обижаешь», — отозвался Эдик. «Ждем не дождемся встречи с прекраснейшим городом Испании». «Тогда я предлагаю переголосовать. Если будет хотя бы 50% за, мы поедем, но никак не меньше. Вы согласны?» У меня зародилась надежда. А вдруг кто-то под влиянием наших пламенных речей в защиту Жероны передумал и тоже теперь за? Но чудо не случилось, и голоса распределились точно так же, как и в прошлый раз. 11 человек за Жерону, остальные 28 против, один человек воздержался. Даже во время самых горячих наших споров один турист оставался равнодушным к происходящему. Им оказался неприметный с виду человек, маленького роста, средних лет, сидящий напротив дверей, всегда отвернувшийся к окну, отчего его лица никто не запомнил. Зато фамилию его выучили все, так как время ежедневных перекличек перед стартом экипажа она вызывала улыбки, чей-нибудь обязательный смешок или рожденную спонтанно шутку. Дурняшев была фамилия этого странного человека, который никогда не выходил из автобуса во время экскурсий, предпочитая вместо этого оставаться в душном раскаленном салоне, питаться баночным йогуртом или супом из пакетика. «Зачем же он тогда отправился в столь длительное путешествие?» — недоумевали мы. Кто-то из попутчиков спросил у Дурняшева, имени его тоже никто не запомнил, напрямую об этом. Потом сильно пожалел о своем любопытстве. Странный турист смерил соседа таким взглядом, что у того похолодело в груди. Единственное, что удалось узнать про Дурняшева, так это то, что он работал сантехником и в тур отправился якобы повысить свой профессионализм, изучая испанскую сантехнику в отелях. Поэтому памятники истории его никак не волновали, равно как и фотографирование на фоне оных, а на посещение ресторанов у него не было просто средств. Нетрудно догадаться, что он и был тем самым равнодушным, что воздержался при голосовании. Поведение сантехника вызывало недоумение у всех членов нашей тургруппы, но именно он, сам того не ведая, послужил началу примирения наших спорщиков. Разговоры о неоднозначном поведении Дурняшева были притчей в языцах, и нам ничего не оставалось, как невольно объединиться в непонимании позиции сантехника. Мы забывали, что стоим по разные стороны баррикад, и совместно обсуждали попутчика, ибо даже у самых ветхих пенсионеров имелось нескрываемое любопытство к стране и ее истории и чудесным памятникам старины и дивной природы. У Дурняшева отсутствовала способность любоваться красотой местных пейзажей, он не интересовался архитектурой, не рассматривал местных жителей, не покупал сувениров. Зато он не пропускал возможности посещать сортиры, какие только попадались на нашем пути, и в каждом отеле, как он объяснял, изучал сантехнические шедевры и любовался конструкцией унитазов. Такой вот увлеченный профессионал нам попался. Его присутствие смягчило обстановку в автобусе. Теперь, если и вспоминали о Жероне, то все больше с юмором, легко подкалывая нашу партию, А мы отвечали в том же духе необременительного острословия и самоиронии. Время пролетело быстро, города мелькали за окнами стремительно, длинные дороги Пиренейского полуострова мы переносили на удивление легко, развлекая друг друга беседами и придумывая все больше шуток по отношению к нашей стихийно созданной партии. От нечего делать мы продолжали заниматься разработкой основных партийных лозунгов и постулатов, а муж все это старательно фиксировал на бумаге. Так, одним из лозунгов на пути к основной цели нашей партии был следующий «Испания без паники». Расшифровывался он следующим образом: «Член партии жиронцев на пути к городу мечты не должен суетиться и спешить, только тогда он сможет приблизиться к основной цели».